Все равно не понимаю, чем тебе это мешало. А вот сама попробуй спать с Синдзи и все поймешь. В этот момент от двери послышался шум падения бумаг. Обе девушки перевели взгляды в ту сторону и обнаружили стоящего в дверях Юга Макото в состоянии крайнего охренения, с которым он быстро справился под взглядами начальниц двух важнейших отделов нерв. «Простите». И, быстро собрав бумаги, умчался. «Стой!» Акаги остановила сорвавшуюся было вслед за подчиненным Мисато. «Поверь, он болтать не станет, а вот твои попытки объяснить только все усугубят. Но, никаких но, у нас и так последние дни всякая хрень творится, так что не усугубляй, тут ты права». Уже вторая смена на посту в комнате видеонаблюдения напилась, а от меня шарахаются, как от привидения, а один нахал в меня солью кинул. «Представляешь, солью, да, ладно». «Мне надо зайти в отдел снабжения и подписать кое-какие документы». Мисато с неохотой поднялась из-за стола и направилась к выходу. «Я с тобой, мне нужно отдать несколько распоряжений насчет нового оборудования. Ну и заодно тебя провожу, чтобы ты не заблудилась», — с улыбкой сказала Акаги, на что Мисато насупилась и достала из кармана пузырек с таблетками, одну из которых закинула в рот. «Пошли, и я не потеряюсь». «Да-да, вот только стоило Мисато зайти за угол, Рицка», которая отставала буквально на несколько шагов, повернув, обнаружила только пустой коридор. Побегав полчаса по этажам, Акаги все же прибыла в отдел снабжения, где и нашла пропажу. «Рицка, чего так долго? Неужели заблудилась?» Этой ночью клоны полностью закончили создавать портальную сеть в штаб-квартире нерв. Они пропечатали арки перехода не только на каждом повороте, но и на каждую дверь, и даже двери в туалетных кабинках в единую сеть завязали. И тут нашли, как подпакостить. Узнаю себя. Контроль над этой системой перемещения был отдан духу. Все же разработка экспериментальная, до этого была либо связь между порталами АИП, ну либо из порталов В, Г, Д, Х, У и других можно было перейти в А. Тут же испытывается система перехода из любой точки в любую другую. Чтобы все это как-то отрегулировать, систему держит под контролем небольшой маломощный дух-сервер. Пока, правда, только Мисато тестирует систему. Я на нее маяк повесил, так что дух-сервер реагирует на определенные ее действия. Вот если слопала Мисато перед тем, как куда-то собралась, таблетку от топографического кретинизма, значит при прохождении первой же арки ее доставит на максимально близкое расстояние к цели. Повезло, что все коридоры в нерв однотипные, если не присматриваться к мелочам и табличкам, то один в один. Так что, как это ни парадоксально, но Мисато ничего странного в том, что теперь за минуту может попасть практически в любую часть штаб-квартиры, не видит. Кажется, она сама уверилась в том, что у нее хронический топографический кретинизм, который теперь излечен. С сегодняшнего дня я еще и гендок к системе подключу. Для начала по мелочи буду пакостить, ну там откроет дверь в мужской туалет, а войдет в женский. Посмотрим, как он в этот момент будет держать морду кирпичом. В школе же был полноценный прорыв хаоса. Вчерашняя троица, видать из вредности, ну или их просто распирало от желания поделиться такими новостями, прискакала в школу даже раньше старосты и всем, кто приходил, рассказывали о том, какая же староста нехорошая, все себе захапала. Понятное дело, Хикари пыталась донести до их озабоченного сознания, что все не так, никакого разврата не было, и вообще, это все большая ошибка. Ей, само собой, не верили. Ну да, во что проще поверить? В то, что Рей залетела и нас с ней по-быстрому поженили, или в то, что чиновники накосячили и теперь Рей считается моей дочерью. А вот насчет разврата с Мисато староста говорила уже не так уверенно. Ну да, Мисато умеет произвести на людей особое впечатление. Ну и, конечно же, с криками отрицала свое участие в разврате. Мы с Рей зашли, когда разборки приняли нешуточный оборот, и одна из троицы решила получить информацию, так сказать, из достоверного источника. «Рей-чан, а когда Харакисан была у вас в гостях, Синдзи-кун сделал ей свой молочный коктейль. При этом сама девушка, видимо от осознания собственной наглости или смелости, да и все окружающие покраснели до невозможности. Ну да, так вот завуалированно поинтересоваться не делала ли вчера Хикари мне минет. Да, и мне, и для Мисато-сан тоже. Молодец, Рей, уже учишься более развернуто отвечать». Больше подробностей выдавать, вот только мне теперь еще одну статуэтку делать. За вчерашние подвиги на стезе троллинга окружающих я с утра вручил Рей награду. Правда, она не поняла за что, да и ценность для нее та представляла лишь тем, что это подарок от меня. Вообще для нее подобное было в большую новинку. Это еще один повод сделать пару пакостей Гинда. Ведь даже Арыч своих подопытных, ну кроме откровенного мяса, которое в клетках держал, обеспечивал лучше. А это показатель. Ответ Рей отправил разумы всех в классе в далекие астральные дали. Видимо, из-за нереальности происходящего у одного из парней вырвались мысли вслух. Так Хикари-чан сосала. Рей же приняла это за вопрос, да еще и адресованный ей, и, немного подумав, вспоминая вчерашний день, ответила. Да, ведь староста действительно употребляла коктейль через трубочку, то есть, эта простая фраза имела эффект разорвавшейся бомбы. Класс был полностью неадекватен, староста в истерике плача выбежала из класса. Да, вот это реально нехорошо получилось, пусть я тут вообще не при делах, ну разве что косвенно. Но все равно это слишком жестоко по отношению к ни в чем не повинной девушке, а значит будем исправлять. Рей, я достал типа из сумки техномагический планшет, поинтересуйся, не хочет ли кто посмотреть запись того, что мы вчера все вместе делали на кухне, а я пойду поговорю с Хикари-чан. Хорошо. Рей приняла от меня разработку хомяка и начала внимательно осматривать. Блин, она же не умеет этим пользоваться. Тут же только ноуты есть, и то считаются последним словом техники. Так, смотри, вот так включить, а вот так выбрать нужную запись и воспроизвести. Понятно? Да, отлично. Сам же отправился за старостой, которая побежала на крышу. Так, надо шагу прибавить, а то как бы она с крыши не сиганула в порыве чувств. Хикари-чан, не подходи. Так, если она до этого просто ревела, вот сейчас начала себя накручивать, увидев невольного виновника своих бед. Ладно, пойдем по легкому пути. Телепортация ударной дозы успокоительного прошла удачно. Староста всхлипнула, а после удивленно захлопала глазами. Хикари-чан, ты, надеюсь, не решила бросить вызов гравитации? А, что? С крыши башкой вниз сигать не собираешься? А, нет, но, на глазах опять выступили слезы. Да, крепко ее пробрало, раз даже через такую дозу успокоительного пробивается. Ладно, будем успокаивать дальше. Подойдя и приобняв девочку, начал поглаживать по голове, ну и легкое воздействие оказал, чтобы она окончательно отвлеклась. Метод подействовал, вот только чего она на меня смотрит глазами котенка, оставленного под дождем. Так усилим немного воздействие, чтоб отвлеклась еще больше. Вроде сработало. Пойдем, Хикари-чан, вернемся в класс и развеем получившееся недопонимание. И не обижайся на Рей, она это не специально. Угу, пробурчала девочка, так и не отлипнув от меня. Ну а мне что, жалко? Когда вернулся в класс, обнаружил Рей спокойно сидящую на своем месте и остальной класс в состоянии пыльным мешком из-за угла ударенные. Когда Рей предложила посмотреть запись, народ очень оживился, девочки, конечно же, были против, но вот только никуда не ушли и вообще парней растолкали, когда пошло воспроизведение и донеслись первые слова. Кстати говоря, запись в классе идет в этот момент так же, как и вчера на кухне, чтобы я не упустил ни одного кадра для своей коллекции. Народ после долго извинялся перед Хикари, но вот парни в мою сторону сгенерировали еще более крутое проклятие. Наверное, из-за того, что выяснили, что я реально живу вместе с Рей, да еще и Мисато в домашнем узрели, ну и то, что я продолжал оказывать моральную, да и физическую, Хикари так от меня и не отлипла, поддержку старости, сыграла свою роль. Заползая в свою квартиру, Кацураги думала только о трех великих П. Помыться, поесть, поспать. Выдав ритуальную фразу «Я дома», девушка, скидывая верхнюю одежду прямо на пол, все равно она каким-то волшебным образом окажется на месте выстиранная и выглаженная, направилась в ванну. Но, проходя мимо кухни, она услышала идущие оттуда голоса Синдзи и Рей. «Он такой большой!» В голосе Рей слышалась тревога. «Он не войдет!» «Войдет, войдет, поверь моему опыту!» Голос Синдзи звучал уверенно и эту самую уверенность внушал. «Я тебе верю! Начнем!» В этот момент у Мисато случилось прозрение. Она осознала, что от ее ночных бдений толку, ноль. Ведь пока она на работе, детишки как минимум половину дня предоставлены сами себе, а завтра ей вообще светит ночное дежурство, которого они, похоже, дожидаться не стали. Не сметь. С воплем Мисато влетела на кухню, чуть не сломав дверь, и обнаружила Рей и Синдзи рядом с духовкой с противнем, на котором лежал гусь, в руках. «Мисато-чан, я ведь уже говорил, что не имею ни малейшего намерения использовать Пен-Пен-сана в качестве продукта питания». Или ты что-то против гуся имеешь? А, ха-ха-ха, нет, что ты, гусь это замечательно. Мисата старалась не смотреть этой парочке в глаза, особенно Синдзи, который уже предоставил доказательства того, что может читать ее, как открытую книгу. Мисата-чан, голос Синдзи стал слишком елейным, при том, что лицо его ни на грамм не изменилось, выглядело это не то чтобы жутко, но определенный дискомфорт доставляло. А вот чуйка подсказывала, что сейчас начнется. Или ты о чем-то другом думала? В голове Мисата так и прозвучала несказанная вслух извращенка. Я в душ. Предприняла маневр стратегического отступления Мисата, пока Рей не начала задавать вопросы, на которые это чудовище обязательно ответит. Мисата уже даже без моего участия начала видеть в любой ситуации пошлые намеки. Неужто батарейки не подошли? Хотя да, ей сейчас не до этого, работа из-за них привалила столько, что она еле справляется, благо теперь не тратит время на перемещение по штаб-квартире, одна таблеточка, и после первого же поворота, она в нужном месте. Я же занялся обучением Рей, пока начал со снов, а именно умению готовить. Пусть я и не люблю готовить и предпочитаю, чтобы это делали профессионалы своего дела, но готовить на уровне вполне съедобно могу. Да и бывают в жизни моменты, когда этот навык пригождается, да вот просто провалишься в блуждающую аномалию, которая выкинет тебя в каком-нибудь диком мире, и что тогда? Даже борщ приготовить не сможешь, как жить-то? Но прежде, чем начать учить готовить борщ, потренируемся на гусях, хотя тренируются на кошках, но я их, во-первых, люблю, во-вторых, не умею готовить, так что гуси. Когда Мисата выползла из ванны, все было уже готово. С уборкой теперь справлялся домовой эльф, который не мог нарадоваться на Мисата, с которой он никогда без работы не останется. Понятное дело, он соблюдал конспирацию и на глаза ей не попадался, да и то, как все происходило, она тоже не видела, хотя за этим было забавно наблюдать. Вот Мисата выходит из своей комнаты, где с вечера успела организовать филиал хаоса, проходит несколько метров и вспоминает, что кое-что забыла, возвращается, а в комнате идеальный порядок. И то же самое происходит в других комнатах, стоит на минуту отвернуться, и все становится идеально чистым, а предметы разложены по своим местам. Мисата от таких приколов даже пиво по утрам употреблять перестала. Когда бравый капитан уселась за стол и осмотрела расставленные яства, я решил предупредить, да и подготовить. Мисата-чан, сегодняшний ужин готовила Рей. Хаем, попробуем. Мисата уже нацелилась на гуся. Подожди. Перед тем, как начнешь, надень вот это. И протянул Мисата ободок с кроличьими ушками. Это еще зачем? С огромным подозрением во взгляде спросила Мисата. И почему это вы не садитесь есть? С еще большим подозрением посмотрела на меня Мисата и на всякий случай отодвинула блюдо с гусем. Религия не позволяет. А ты надевай, кушай на здоровье. Не буду я это надевать. Мисата-чан, пусть это будет моим вторым желанием, чтобы ты при дегустации новых блюд всегда надевала этот ободок. Да не бу. Тут Мисата зависла, так как поняла, что сама напялила ободок на голову. Это что, инстинкт самосохранения? Ты контракт читала? Там такие штрафы за его несоблюдение, что твое подсознание взяло на себя спасение безрассудного носителя. Что? Да не переживай, кушай. Все, кроме разрушения души, лечится. Мисата все же к ужину приступила, пуская и зыркала на нас страшным взглядом, ну и, конечно же, раскритиковала приготовленное в пух и прах. Ну тут обижаться было ни на что, все было чистой правдой, все же Рей готовила первый раз в жизни, пусть радуется, что ей после приема пищи не понадобились услуги квалифицированного некроманта и мага жизни. Рей, между прочим, не обиделась, критику восприняла конструктивно и обещала улучшить результат. После ужина Мисата махнула на нас с Рей рукой, когда мы отправились в одну спальню. Видать, наконец дошло, что контролировать бесполезно, ибо если есть желание, такой дырявый контроль ни разу не поможет. Но уже через 5 минут взмыленная Мисата вынесла дверь в нашу комнату. А все потому, что я решил заняться лечением энергетики Рей, ну и, конечно же, делал это под прикрытием массажа ступней. Я, конечно, понимаю, что вливание структурированной энергии для травмированной энергетики очень приятно, да так, что и на физическое тело отголосок идет, но вот Рей выдавала такие сладостные стоны, что если записать, можно продавать как средство против импотенции. И мне-то ладно, я с суккубами общался, те просто говорить могут так, что создается ощущение, что упаковку Виагры слопал и тирольским возбудителем Х2500 запил, а вот Мисата восприняла это более эмоционально. Но зато какое фото в мою коллекцию. Вот она открывает дверь, ожидая увидеть неописуемый разврат, но вместо этого видит меня и Рей одетых, ну и то, что я делаю массаж. Ну и Рей, несмотря на вторжение, даже не подумала прекращать, ей на все было фиолетово. Вы что тут устроили? Оздоровительный массаж. Я все же прекратил, а то разговаривать под такой аккомпанемент совершенно невозможно для Мисата. Да в каком? Тут Мисата чего-то там у себя в голове покрутила и выдала гениальную догадку. Ты это специально, Ирей подговорил. В меня опять обвинительно ткнули пальцем. Ничего подобного, врешь. От массажа так невозможно, в общем. Спорим, вот тут Мисата, уже ученая горьким опытом, сразу отвечать не стала. И как же будешь доказывать? Осторожно поинтересовалась Мисата. Сделаю тебе массаж ступней, и если результат будет таким же, ну или близким, я выиграл. Идет, и на что спорим, также на 4 желания, и подсунул под нос Мисата контракт, в котором было черным по белому написаны обговоренные только что условия. Это только укрепило Мисата в вере, что все это было подстроено. Ну и, конечно же, она собиралась молчать, как рыба об лед, чтобы не происходило. Наивная девочка, это она к своему телу, пусть не ко всему, подпустила обладателя техник инкубов, Ильинина и мага жизни. И это только самые основные мои специальности, с помощью которых я могу воздействовать на совершенно незащищенное человеческое тело. Перед тем, как начать, я выдал ей диктофон, а то с Мисата станется начать протестовать, да и такой компромат упускать просто грешно. Мучил я Мисата минут 20, да-да, именно мучил. Оказывал комплексное воздействие, доводя ее вот-вот до пика, а после резко сбрасывал до нуля, а после резко опять поднимал до той же планки, после чего медленно опускал, и также медленно поднимал степень воздействия снова. Изначально план был прост, закончить свои процедуры так и не доведя до конца, но посмотрев в глаза Мисата, в которых сейчас не было ни грамма разума, понял, нельзя, ибо она кинется меня насиловать, что приведет к тому, что я ее скручу, но ведь она в процессе скажет и попытается сделать много такого, за что ей потом будет очень стыдно, возможно, до такой степени, что придется съехать. Ну и вообще, нельзя травмировать психику ребенку. Так что Мисата получила особо сильное воздействие, которое ее и вырубило, поставив особенно громкую точку в компромате, который записывал Рей. Ну а после я отнес Мисата к ней в комнату, переодел и уложил в постельку. Утром Мисата встала и сладко потянулась, но тут же застыла, а после подскочила, как ошпаренная, и начала осматриваться себя и все вокруг. После осмотра она с облегчением выдохнула. Ха-ха-ха, ну и приснится же такое. Решив, что все, что она вспомнила, было очень странным, пусть и приятным, но сном, в котором определенно виновато напряжение последних недель, да и недавняя совместная ночевка, а после и шуточки Рицка. Успокоив себя подобными мыслями, Мисата отправилась на завтрак, который, судя по запахам, доносящимся с кухни, готовила Нирей. Доброе утро, Мисата-чан. У плиты обнаружился Синдзи, который что-то мешал в кастрюле. Этот образ вызвал легкое дежавю. Сколько раз Мисата видела его у плиты, он стоял в одной и той же позе, точно так же и с такой же скоростью помешивал что-то в одной и той же кастрюле. И каждый раз накладывал разные блюда из нее. Это даже у далекой от кулинарии Мисата вызывало подозрение того, что что-то тут не так. Но сегодня у нее было замечательное настроение, так что она даже не прореагировала на обращение Синдзи. «Доброе, когда будет готово?» «Еще 10 минут». Услышав ответ, Мисата решила, что можно и побаловать себя баночкой пива, тем более сегодня выходной, да и Синдзи что-то говорил о походе за покупками для Рей. Так что, взяв из холодильника банку пива, Мисата поудобнее устроилась на стуле. «Мисата-чан, насчет моей безоговорочной победы в нашем споре, Мисата повернулась. Я помню, еще 2 желания, уже что-то придумал, вообще-то 6 желаний. С чего это? Мисата была крайне возмущена такой наглостью и, отвернувшись, приложилась к банке с пивом, всем своим видом выражая страшную обиду. Рей. На слова Синдзи девочка достала из кармана диктофон, приподняла его и нажала на кнопку воспроизведения. Да, Синдзи, ещи, я сейчас, Кухню огласили страстные крики и стоны Мисата. Мисата подавилась пивом и квадратными глазами смотрела на Рей, которая, увидев кивок от Синдзи, отключила запись и убрала диктофон. В голове же Мисато судорожно билась одна единственная мысль: это был не сон. Похоже, с воздействием я немного переборщил. Мисато придумал реально нелепую отмазку для того, чтобы не пойти с нами за вещами для Рей, а ведь она сама напрашивалась с нами. Ну да ладно, сам поход за вещами много времени не занял. Рей вообще выразила непонимание тому, зачем ей больше одежды, чем есть сейчас. Пришлось объяснять, что и для чего нужно. Например, для занятий кулинарией 100% нужна другая одежда. В общем, вернулись мы буквально через час. Нет, можно было тупо гулять по городу, зайти в кафе, кино или еще куда. Вот только Рей все это нужно было как собаке седло. Поесть она предпочитает то, что я готовлю, точнее то, что накачиваю энергией, ну или продукты с высоким ее содержанием, как, например, овощи с моего огородика. Насчет же кино, у нас в доме круглосуточно такие крутые комедии и драмы, совмещенные с фильмом ужасов, идут, что весь местный кинематограф нервно курит в стороне, хотя для домашнего пользования стоит взять чего посмотреть для общего развития. Например, аниме. Ага, поставлю телек покруче и притащу Наруто, будем с Рей смотреть. Ну и Блич можно, и Драконий жемчуг. Ну а там видно будет, хотя может Сейлор Мун. Не-е-е-е, если уж девочки волшебницы, то все, кто угодно, кроме той, что несет возмездие во имя Луны. Стоило нам переступить порог, как в меня вцепилась Мисато, вид у которой был явно неадекватным. Синдзи, пойдем, там-там, Мисато указывала на стенку, которая у нас общая с соседней квартирой, которую я купил для Рей, и где полным ходом должен идти ремонт. Там Йокай в домино рубится. Что? Так, пошли. Я решительно направился к указанной стене, где уже была сделана дверь, и, открыв ее, зашел в квартиру. За мной следом шли Мисато и Рей. Войдя, я внимательным взглядом окинул помещение. «Мисато-чан, тебе показалось», — констатировал я неоспоримый факт. Лицо Мисато в этот момент стало как у покойника, она перевела взгляд вглубь квартиры. Бесы трудятся в поте лица. Какие игры в рабочее время? Я указал рукой на пятерку бесов в комбинезонах на лямках и в шапочках из газет, которые активно красили стены, пол и потолок. Че что, ты их тоже видишь? Мисато-чан, я их не только вижу, но еще и зарплату плачу. Так, пойдемте обедать, да и у них тоже скоро будет обеденный перерыв. Стой, стой, стой, это же демоны, настоящие. Ну да, и че, что, как это же это? Мисато-чан, у нас тут ангелы мир уничтожить пытаются, а их уничтожают школьники на общем, так что бесы, делающие ремонт, идеально вписываются в окружающую действительность. Но это ненормально, я с тобой полностью согласен, но Акаги сказала, что кроме нас пилотировать некому, так что придется смириться. Я об этих. Мисато потыкала в сторону бесов, у которых начался обеденный перерыв, и они начали заваривать бич-пакеты. А чем они тебя не устраивают? К нам не лезут, город не рушат, конец света начинать не собираются, наоборот, помогают в восстановлении, за скромное вознаграждение. Ты, кстати, посмотри их прейскурант, цены там тебя приятно удивят. Ладно, и уже шепотом. Главное, это не глюк. Примечание к части. Бичина, грифон. Народ, красные строки расставлять, или ну его, проверил, Иисусус. HTTPS Money Яндекс.ру 141001560030618. Глава 4. Случай с бесами отодвинул переживания Мисато о случае с массажем на второй план, но тем не менее мы с Рей съехали, угу, в соседнюю квартиру, из которой была прорублена дверь в квартиру Мисато. Правда, Мисато не стоило устраивать себе экскурсию по нашей новой квартире в одиночку. Причины этого были просты. Я был недоволен размером жилплощади. Ну а как быть довольным, когда мне под заклинательный покой нужно помещение примерно в 3 раза больше площади новой квартиры? Да и размер спальни, ванной, гостиной и других комнат меня категорически не устраивал. Все было маленькое, так что я поставил несколько печатей для расширения пространства, ну и оборудовал все это пространство так, как счел нужным. Потому я даже не удивился, что после того, как Мисато устроила экскурсию по новой квартире, она выгребла из холодильника все пиво и отдала бесам. Ну не выкидывать же его было, а так получила визитку от бригадира и обещание, что если что получит 10% скидку при заказе работ в их компании. Сама же Мисато уже думала, как подпилить бюджет, выделенный на восстановление города после нападения ангела. Да-да, Главный упырь всея нерв свалил эту работу на хрупкие плечи капитана Кацураги, которая вроде глава отдела тактических операций, но, положа тентаклю на сердце, стоит признать, что вся тактика борьбы с ангелами у нас сводится к Синдзи, Фас. По мне, ее сюда взяли чисто за красивые глазки и другие части тела, ну и за то, что она единственная выжившая из научной экспедиции, спровоцировавшей так называемый второй удар. Так что нагрузить ее левыми делами, которыми не досуг заниматься самому главному главнюку всея нерв, дело святое. Ну а то, что Мисата решилась на подпиливание бюджета, моя заслуга. Во-первых, ее кинули со страховкой, а вот кредит за уже уничтоженную машину выплачивать все еще надо, а рассекать на служебной особо не получается по причине того, что среди охранного персонала, ну и других рядовых работников нерв, Мисата теперь числится йокаем или еще какой потусторонней зверушкой, так что ей выдали какую-то развалюху, с которой болты по дороге сыплются. Во-вторых, она сама не решилась поднимать вопрос о займе денег на машину у меня после массажа. Походу, бравый капитан уже и не была так против идеи отдавать долг натурой, но вот остатки воспитания и норм приличия ей не давали в этом признаться и поддаться соблазну. Да и вообще, она не то чтобы расхищает выделенный бюджет, ведь все, на что выделены деньги, будет отстроено и восстановлено, ну а то, что Мисата нашла подрядчиков, которые лично ей дали скидку, и разницу можно положить в карман, это же неплохо. Правда, теперь все жители города, да и рядовые сотрудники нерв, свято уверены, что высший командный состав точно продался демонам с потрохами. Самое же смешное, наверх никто не рискнул доносить информацию о том, что на стройках трудятся самые настоящие бесы. Сами же бесы в Токио-3 отгрохали офис, ну да, ангелов еще до хрена, заказов будет целое море. В общем, все остались довольны, что не говори, а строить бесы научились на века и качество работ на высшем уровне. Хотя как по-другому, когда они в основном на меня работают, а у меня за халтуру можно получить премию в виде путевки к Мурзику, в один конец. Ну и Мисата светилась от счастья, расплатившись с кредитами и получив сумму, достаточную на покупку новой машины, ну еще и осталось на разные приятные мелочи. Что касается Акаги, так она, несмотря на то, что новое оборудование привезли и установили, нас с Рей не дергало по причине занятости. Угу, посещение психиатра дело нужное и полезное. А дело в том, что она решила проанализировать всю имеющуюся у нее инфу на меня с помощью маги. Вот только я с ними уже скинтовался, нормальные ребята, вообще-то. Мы хорошо посидели, пообщались за жизнь, я тогда в систему охлаждения своего самогона залил, чтоб сидеть было не так скучно. Ну а тут Акаги сдуру, да-да, именно сдуру, ведь лезть с просьбами напрягать мозги с утра к тому, кто хорошо посидел вчера вечером, это последняя стадия идиотизма. В общем, Акаги узнала о себе много нового, и компы вообще на нее обиделись, а вот меня встречали, как спасителя, я им рассола, который от закатанных огурчиков со своего огородика, в систему охлаждения плеснул. Ну а у Рицка после этого случился очередной нервный срыв, и она опять полезла в петлю. Вот, теперь лечится у специалистов. Последующие дни были лишены особых событий, Мисата не давала повода для начала выедания мозгов, в нерв нас не дергали, ну а в школе все тоже успокоилось. Единственная отрада была в доведении старосты до крайней степени смущения. А все дело в том, что девочка, как и Рей, но немного по другой причине, пристрастилась к поглаживанию головы. Правда, в ее случае я просто оказывал слабое воздействие на центр удовольствия, так что ей просто было приятно, когда я гладил ее по голове. Вот только она этого жутко стеснялась. Но вот остальным девочкам, ну по крайней мере части из них, было очень охота попробовать. Лицо балдеющей Рей, когда я ее глажу по голове, не давало им покоя. Им хватало смелости подойти и попросить об этом. Вот только тут же моментально возникала Хикарияки Церп, канонная подруга детства разгоняла всех метлой. Вот реально метлой гоняла. Понятное дело, что из-за этого опять поползли слухи о том, что староста участвует в разврате совместно с Рей, ведь ту она не гоняла. Ну а я после каждого такого разгона покусившихся на мою конечность девушек одаривал запыхавшуюся старосту поглаживанием по голове. Ну а почему нет? Я в тушке самого настоящего Аиша, так почему у меня не должно быть аналога подруги детства? Только знакомы мы с ней всего ничего, да и с Рей промашка вышла, она не сестренка, как могло бы получиться, а дочка, да и над Мисатой я стебаюсь, а не она надо мной, так что хреново из меня аиш получился. Спокойствие обычных школьных дней разрушило пришествие Судзухары Тадзи. Насколько я помню, его появление предвещает скорое появление нех. Выглядел же этот тип как типичный гопник японского разлива, в общем, ничего примечательного. Хотя, если сравнивать с другими в этом классе в энергетическом плане, он чуть-чуть, но выделяется. Вот только у нас тут весь класс в этом плане выделяется относительно других людей. Именно по этой причине парни умудрились на меня уже не один десяток проклятий сгенерировать. Стоило местной гопоте приземлиться за парту, предварительно кинув на нее портфель, как к нему тут же приперся с докладом его кореш или шестерка, хрен разберет этого четырехглазого, помешанного на оружии и войне, идиота Кински. Может отправить его реально повоевать, исполнить, так сказать, желание. Думаю, сидение в окопе, на которой надвигается танковая колонна противника, под градом пуль ему несомненно понравится. Но пока он рассказывал детали относительно меня, о том, что я пилот, знают все. И не только потому, что с секретностью в нерв полный бардак, а благодаря записи, которую показал Рей, дабы защитить заляпанную подлыми обвинениями честь Хикари. Мисата на записи умудрилась о том, что я пилот, проболтаться. И вот сейчас эта шпана с полными праведным гневом штанами буром прет ко мне. Ну да, начистить морду нех возможности нет, а до кого-то уровня Гинда и даже младших офицеров руки коротки дотянутся, так что свой гнев было решено выместить на мне. А ведь этот долбодитель даже не задается одним простым вопросом, а какого хера его пустоголовая сестра шарахалась по городу, когда всем еще с утра гавкали, чешите в убежище. Так что да, в том, что она у него дура, и то, что он сам не проследил, ведь сидел же в убежище и совершенно не обеспокоился тем, что сестры-то рядом нет, виноват, несомненно, тот, кто пилотировал Еву, и пох на то, что последний взрыв, вроде как, дело лап ангела. Но, даже несмотря на то, что в данном случае во взрыве и соответственно ранении этой дурехи косвенно виноват вроде как я, вины не чую. Всех заранее предупредили идти в убежище, а эти самые убежища были целы. Основные потери понесли военные, среди гражданских тоже были потери, но это как раз те, у кого хватило мозгов во время тревоги по городу шарахаться, так что сами виноваты. Пошли выйдем. Кинула мне эта пародия на гопника и направилась к выходу из класса. Я же спокойно остался сидеть на месте. Какое мне вообще дело до его хотелок? И вообще я этим ему, можно сказать, жизнь спасаю. Какой же я хороший, прям чувствую, как положительная карма прибавляется. Но долго наслаждаться повышением положительной кармы мне не дала шестерка гопника. Кински, прекрасно видя, что я не собираюсь никуда идти, окликнул своего кореша, который уверенно шел в укромное место, где собирался бить мне морду, и даже не оборачивался. Осознание того, каким идиотом он сейчас выглядит, ну да, сказал пафосно, пошли выйдем, и весь такой крутой вышел, а после спешно забежал назад. Тадзи взбеленился еще больше. Ты что, глухой? Я сказал, пошли выйдем. Стой здесь. Что? Из-за моей фразы Тадзи малость потерялся. Ты что несешь? Я сказал, стой здесь. Будешь стоять? Что? Нет. Ну, тогда какие претензии ко мне? Да что ты несешь? Ну как же, вот ты говоришь мне выйти и возмущаешься тем, что я не делаю так, как ты сказал, но и сам не хочешь делать то, что я тебе сказал, и считаешь это правильным. Или все же считаешь, что должен делать то, что я говорю? Нет. Гопник аж покраснел не то от злости, не то от того, что напрягал свои мозги. Ну вот, значит ко мне никаких претензий. Тадзи походу не въезжал в происходящее, мое поведение слишком отличалось от того, к чему он привык, а также все усугублялось тем, что до остальных дошло и большая часть класса над ним тихо ржала. Из-за тебя, урода, пострадала моя сестра. Зашел с козырей гопник. Из-за меня? Да. Ты этим своим роботом разнес полгорода. Вообще-то там всего пара кварталов пострадала, а остальные разрушения на пути к штаб-квартире нанес нех, когда с военными махался. То есть ты бы справился лучше? Конечно, я бы. Тут Тадзи замолк, да и весь класс с интересом уставился на меня, быстро сдвигающего парты, освобождая значительную площадь класса. Ты что делаешь? Заданный Тадзи вопрос интересовал многих. Даю тебе возможность доказать, что ты круче. Из шкафа были извлечены случайно оказавшиеся там разобранные картонные ящики, которые я быстро собрал и сотворил из них макет нескольких городских кварталов. Ну вот, встав где-то в центре макета, посмотрел на Тадзи, удивленно осматривающего макет. «Поздравляю, ты пилот». «Что?» Тадзи выпучил на меня свои зенки. «О, точно пилот, я вот тоже приехал к бате в гости, а он, сына, тут нех пиздец человеком собирается устроить, возьми-ка этого общего и замочи гада». Так что выразился примерно так же, но не суть, в роли вселенского зла, ну или ангела по-местному, буду выступать я. «Итак, готов, хотя кого я спрашиваю, меня-то не спрашивали, а ты ведь заявил, что справишься лучше». И, неспешно подойдя к Тадзи, врезал ему по носу. Сделать это так, что сила удара не только не превратила его голову в кровавое месиво, но и соответствовала физическим показателям старой тушки Синдзи, было пиздецки сложно, но я справился. Но даже этого Тадзи хватило, чтобы упасть на задницу. «Ты!» — буквально взревел гопник и, подскакивая, взмахнул руками, повалив несколько коробок, которые изображали здание. Всей толпе школьников, которые с интересом наблюдали за разворачивающимся эпическим махачем, я отправил гинджицу, так что у них в головах падение этих коробок соотнеслось с рухнувшими настоящими зданиями. Что? Меня ангел тоже не предупреждал, когда нанес свой первый удар. Вот только Тадзи меня особо не слушал, а кинулся на меня. Я же просто в последний момент увернулся, ну и его практически незаметно толкнул корпусом, чтобы он пролетел дальше. Это маневр заметит разве что те, кто серьезно занимается боевыми искусствами. Для школьников же я просто отошел в сторону, а Тадзи Акибык пронесся мимо, при этом повалив еще несколько зданий. Да-да, я продолжил выдавать гинджицу, которая ассоциировала разрушение муляжей с реальными зданиями в городе у всех зрителей. Ну а гопника без всяких внушений и гинджицу одарил взглядом, и это все, на что ты способен, ничтожество. После чего Тадзи кидался на меня, не видя ничего вокруг, разрушая и сминая макеты, и даже швыряя в меня некоторыми, в общем, производил впечатление надежного уравновешенного пилота общего, который точно всех спасет от жизни в этом бренном мире. Ну, думаю, хватит. Я прекратил уворачиваться от атак Тадзи, так как рушить уже было нечего. Вот только гопник и не думал прекращать, а наоборот радостно с каким-то звериным воплем кинулся к наконец-то переставшей убегать жертве. Но радость его была недолгой. Летящий мне в лицо кулак я перехватил и сжал, да так, что гопник своим упал на пол, но тут же получил лечебное плетение, которое моментально восстановило все повреждения. Потому кинувшаяся на помощь к пострадавшему Хикари отвесила Тадзи подзатыльник после осмотра его пострадавшей руки за то, что симулирует. После этого она со всем классом, как и гопник, уставились на то, что осталось от макета, и у них перед глазами встал вид сровненного до основания Токио-3. Да, если бы ты был пилотом, твоя сестра определенно не попала бы в больницу, потому что попадать было бы некуда, да и некому. Подбодрил я гопника. Вообще, у меня там счетчик добрых дел не зашкалил, а то я прямо-таки воплощение добра и всепрощения. Помимо того, что не стал бить ему морду, тот удар не считается, им я ему даже нос не разбил. Так, скорее толкнул и испугал неожиданной атакой, так еще и насчет будущего предостерег. Дальнейший разбор полетов был прерван Рей, которая сообщила, что нас срочно вызывают в местный филиал дурдома, который еще аббревиатуру НЕРФ использует. Доставили в штаб нас на машине такие классические шкафы в черных костюмах, солнцезащитных очках и с гарнитурами в ухе, после чего потянулось томительное ожидание. Главнюк куда-то срулил, оставив Мисато за крайнюю, наверное, потому пришлось ждать, пока местные спишут миллиардик другой за счет израсходованного оружия. «Синдзи, приготовься!» Из динамика раздался голос Мисато. «Давно пора, Мисато-чан, а то мне еще ужин готовить. Кстати, что приготовить, Синдзи?» Судя по приглушенному стонущему голосу, Мисато сделала жест рука-лицо. «Ева-01, запуск. Подняли меня на поверхность опять посреди города. Нет, я решительно не понимаю этих людей. Ангелы они засекли хрен знает когда. Что, нельзя было выпустить меня до того, как он дойдет до города? Это бы серьезно уменьшило количество разрушений в городе. Хаэма может, Мисато с бесами договорилась? Не, а чё, больше порушу, больше заказов на восстановление, больше можно в карман положить». Тем временем подрулил Нех. «Хаэм, Мисато-чан, у нас на ужин будет морепродукт». «Не, а чё, креветка креветкой». «Синдзи, стреляй». «Не, для приготовления морепродукта мы используем положенные для этого инструменты». «Муха-ха-ха». Преобразовать от поля в гигантский кухонный тесак и такую же гигантскую вилку было делом простым, А вот воспроизвести металлический звук при соприкосновении было сложнее, но я справился. Нех, видя инструмент, почуял, что дело начинает принимать не очень-то хороший для его тушки оборот, и попытался атаковать щупальцами. Да-да, именно щупальцами, до гордого названия тентакли эти светящиеся ущербные отростки не доросли, и мне, как обладателю тентакли, на них смотреть было противно, так что когда они метнулись ко мне, я их ухватил, использовав тиккай покров из чакры, дабы не повредить конечность, а после резким движением подтянул креветку к себе, тем самым насаживая на вилку, и, одновременно с этим, обрубая ножом щупальца. Так, это лишнее. Отрубленные отростки были выброшены в сторону, надо же Акаге что-то оставить, пусть лучше в этом копается, чем гробит себя в попытках обследовать меня. Это тоже. Я начал планомерно подрев, или скорее вой, креветки вскрывать панцирь. Так-так, а это у нас что? Ливер, а вот филе мы вырежем аккуратненько. Разделка, а я реально его разделал, как мясник хрюшку, заняла 2,5 часа. Зато все было отсортировано и разложено по аккуратным кучкам, вот только ядро в процессе совершенно случайно закатилось, оно же круглое, так что ничего такого в том, что покатилось, нет, за холмик. Ну а позже оттуда выкатил среднего качества подделку, созданную с помощью алхимии из части того холма. Ну а чтоб вообще хорошо было, я получившийся кристалл зачаровал маленько как накопитель и даже немного энергии туда залил. Правда, из-за того, что делал на отъебись, накопитель, несмотря на свои размеры, был дрянной, всего 30 тысяч единиц вмещал, и к тому же фонил. Энергия из него очень быстро выветривалась. Думаю, за неделю все выльется. В штабе же стояла гробовая тишина. Народ явно ожидал эпичного махача, но никак не практического урока по разделке нех с комментариями, в которых я расписывал какую часть как лучше приготовить. Си-эн-де-зи, это аж е не то. Че-че-то я думаю, выдала Мисата, зайдя на кухню и наблюдая блюдо с суши. Ну а то, что суши были фиолетовые, мелочь. И нет, я из ума не выжил, чтобы нех на суши пускать, хотя обитающие в одном из океанов моего богатого внутреннего мира креветки, которые размером с грузовик, наверное, сойдут за мини-нех, или нет, в любом случае они вполне съедобные и даже очень вкусные, ну и, как все обитающие в мире, насыщенном энергией, тоже ей насыщены, так что Рей, несмотря на неестественный цвет, а точнее его схожесть с недавно разделанным нех, уплетала за обе щеки, а, Мисата, как я и обещал, на ужин морепродукты. Налетай, а то Рей так скоро ничего тебе не оставит. Мисата посмотрела на стол, после на меня, перевела взгляд на Рей, после на мусорное ведро, в котором совершенно случайно обнаружилась упаковка пищевого красителя. О, конечно, почему бы и не закусить ангелом. Мисата схватила суши и отправила в рот, свято уверенная, что я просто использовал пищевой краситель, чтобы еще раз над ней поприкалываться. Вкусно. Никогда такой вкуснятины не пробовала. Так, твою победу надо отметить. Слопав еще несколько и утолив первый голод, Мисата полезла в холодильник за пивом. Ну а мы с Рей покинули кухню, потому что в холодильнике лежит кусок филе ангела Нех, Синдзи. Вот, забирай. С этими словами Мисата положила на стол Рицка плотно замотанное в мусорные пакеты нечто. Это что? Время было позднее, и Акаги выпила уже 5-й крепкий кофе, а потому соображала не так, чтобы трезво. Ужин. На это Рицка удивленно подняла брови, а Мисата снизошла до объяснений. Этот, Синдзи. Он притащил в дом кусок ангела и запихал в холодильник, а до этого покрасил пищевым красителем суши, чтобы они были похожи на это. Рицка внимательно посмотрела на пакет, а после на Мисата. А ты уверена, что краситель использовался? Да, не очень уверенно ответила Мисата. Нет, точно краситель. Рей это тоже ела. А этот паршивец слишком сильно о ней заботится. Да и, Ками, да чем я вообще говорю? Это, конечно, Синдзи, но даже он бы не додумался накормить кого-то ангелом. Эх, если бы не эти его постоянные шуточки, в жизни бы не поверила, что ему 14. Тут ты права, в его присутствии я слишком часто чувствую себя полной дурой. Но с момента, как это чудовище тут появилось, вокруг творится какая-то ненаучная чертовщина. Например, атаки ангелов, грустно усмехнулась Мисата. На их фоне бесы, делающие ремонт в соседней квартире, и правда выглядит вполне нормально и логично. Не только. У меня маги выдают такое, что впору вызывать экзорциста. О, обратись к Синдзи. Урицка задергался левый глаз. Я рылась в его вещах и нашла удостоверение шамана седьмого разряда, а еще удостоверение почетного гражданина ада, и... Хватит, меня это не волнует. Но может ты все же пройдешь пару тестов на всякий случай, а я заодно новое оборудование протестирую? Нет, я домой, спать. Всю оставшуюся часть ночи Мисата не могла заснуть. Ей не давали покоя сомнения. С одной стороны, если подумать логически, он не мог такое устроить, ведь Рей тоже ела. Но вот с другой, эта упаковка была положена на самое видное место. И, вспоминая все свои прошлые случаи общения с этим чудовищем, Мисата смогла признаться себе в том, что он с легкостью мог положить упаковку туда специально, дабы у жертвы появилась уверенность, что она разгадала ловушку и знает, что делает, и она на это повелась, снова. Но нет, кормить плотью ангела — это даже для Синдзи перебор, наверное. Не выдержав обуревающих ее мыслей, Мисата подскочила с постели и отправилась на кухню, дабы убедиться. Взгляд Пен-Пена, который высунулся из своего жилища и застал Мисата посреди ночи роющейся не в холодильнике, а в мусорном ведре, был очень выразительным. У девушки так и пронеслась в голове фраза Синдзи: «Я сомневаюсь в квалификации специалистов, проводящих медицинское освидетельствование сотрудников НЕРВ». Но это ее не остановило. Мисата все же докопалась до истины. Вот бы еще понять, какого ангела эта упаковка, лежавшая на самом верху, оказалась на самом дне. Но ознакомление с написанным повергло Мисата в шок. На упаковке было написано, что это пищевой краситель, вот только цвет был красный. Синдзи. С этим воплем Мисата влетела в комнату и сдернула одеяло с кровати. Ки-и-и-и-и. Как говаривало одно мудрое существо: поели, теперь можно и поспать. Я вот поел весьма сытно. Эта креветка, в отличие от своего долговязого товарища, была на порядок слабее, но и усваивалась на два порядка легче. Хотя у меня еще и прошлый нех не до конца переварился. Радовало меня в этих тварях то, что они были тупы, как пробки. Да, способны обучаться, но на это нужно время и условия. Также был очень полезным их инстинкт. Если у них в мире Лир был сильно развит инстинкт самосохранения, как и у любых живых существ, то вот эти ребята всей своей сутью желали объединиться, слиться. Ринни Шеринган очень помог в полоскании их куцых мозгов, так что они, можно сказать, сами помогали мне себя переваривать. Так что и КПД от этого будет многократно выше, чем от тупого пожирания. А самое главное, ничего нового не подхвачу, так как своей личности у них практически нет, так что никаких вредных привычек не нахватаюсь. После сытного обеда да-да, нех был на обед, а на ужин была фиолетовая годзилловая креветка, которая так понравилась Рее и Мисата. Правда, Мисата немного обиделась из-за куска ангела в холодильнике, а я ведь собирался прокачать давно забытый навык экстремальной кулинарии и накормить результатом того, кого не жалко, например, Гинда или Акаги, ну или кого из этих, кто за монолитами ханрится. Хомяк грозился их в ближайшее время вычислить и жестоко покарать. Да-да, эти нехорошие люди позарились на святое, на прибыль. Короче, Хомыч, как обычно в новом для нас мире, начал честный бизнес, а тут эти вылезли и попытались прикарманить честно спизженное и сплагиаченное в других мирах. Так что хомяк негодовать, хомяк крушить. В общем, мне этих смертников даже жалко. Они ведь у него за каждую копейку 1000 баксов компенсации заплатят, и это не считая морального ущерба. Ну, пусть занимается, главное, с душой Синдзи разобрался и долг на мне больше не висит, а то не люблю незакрытые контракты, они напрягают. А так все норм, Синдзи уже смог пару раз отстоять в неравной битве свою честь, на которую покушалась копия Акаги. Хомяк почему-то ее не училкой поставил, а школьной медсестрой. Ну а наши ж доморощенные из завернувшейся памяти о прежней жизни, тушку, кстати, я по доброте душевной ему предоставил отменную, попаданию в медблок не обрадовался. Морда Синдзи пополнила мою коллекцию, да и вообще угарно было наблюдать за пацаном, который вроде как только подписал сомнительный контракт и тут, бац, падаешь с постели и смотришь на незнакомый потолок. Кстати, на потолке был плакат с надписью «Незнакомый потолок». Но это были так, мелочи. Вот когда пацан встал с пола и увидел себя в ростовое зеркало, которое, конечно же, совершенно случайно там оказалось, вот тогда у него был шок, так как морда была все та же, а вот все остальное было как у Баки Ханмы. Кстати, чтоб не сочковал, ему в комнату накидали всякого железа, чтобы продолжал качаться, ну и в секцию записали, где тренером адепт Хипселя, Анчан. Синдзи хватило одного вида Анчана, чтобы замотивироваться желанием качаться по самой небалуй, так что форму не потеряет. Но вот с непривычки перестарался и попал в медпункт, где на его честь покусилась копия Акаги. Но главное, нормальная семья и прокачанная тушка сделали нашего Аиша более уверенным в себе, и не прошло и двух недель, как он догадался, что староста по нему сохнет. Ну с намеком хомяк явно перестарался, не надо было в коробку с шоколадом в форме сердца, которую староста ему на день Святого Валентина задарила, пачку презервативов вкладывать. Но главное, Синдзи тонкий намек понял и пригласил девушку на свидание. Конечно, до использования дополнительного подарка дело не дошло, подруга детства, сестренка Кенты не дремлют. И вот ни с того ни с сего посреди ночи в комнату с воплем Синдзи влетает Мисата и срывает с нас одеяло. Да-да, с нас, Рей уже, можно сказать, по традиции ночью перебралась ко мне, несмотря на то, что у нее есть собственная комната, кровать в которой также имеется. Ну а мне не жалко, я себе такой трахот большой ложи замутил, что там еще десяток Рей поместится. Да, с учетом того, что у нее столько запасных тел в аквариуме плавает, прозвучало как-то слишком двусмысленно. Вот только реакция Мисата на наличие Рей у меня в койке, пусть та и не голышом спала, отучил, а в пижаме, была странной, даже для Мисата. Она вместо того, чтобы закатить лекцию о нравственности или пошутить, отпрыгнула в другой угол комнаты с воплем школьницы, которая, будучи голой, встретила в темном переулке трех негров, обожравшихся виагры. Этот протяжный крик окончательно разбудил дремлющее сознание, ну и Рей заодно. Обдумывая план страшной мсти для Мисата за то, что ребенка разбудила, я соизволил наконец открыть глаза. Упс, нет, ну а что еще сказать? Походу из-за переедания, меня начало штормить еще сильнее и энергетика слишком резво начала менять вместилище под себя. Хотя это надо было предвидеть, ведь я не чисто свою душу заселил, я, будучи существом энергетической природы, все свое тело запихал в эту тушку, вот оно и перестраивает тело семимильными шагами. Ну а десерт из них вызвал скачкообразное увеличение изменений. Как результат, у меня отросли тентакли, которые, повинуясь инстинктам, нет, ничего этакого с Рей не сделалось, так обвили, типа обняли, да и все. Все же, несмотря на тело, я воспринимаю Рей ребенком, так что ни-ни, да и к Мисата они не потянулись, но ей, походу, хватило и вида обвитой фиолетовыми тентаклями Рей. В связи со всем этим у меня встал вопрос, что делать. Проще всего стереть память Мисата, но это как-то скучно. У меня уже давно, целые сутки, не удается вызвать у нее достойной реакции, видать, иммунитет начала вырабатывать, а тут такая гамма эмоций, да еще совмещенная с очень богатой мимикой Мисата. В общем, грех такое портить, да и чего они мне сделают? Правильно, ничего. Если что, буду высовываться из домена, мочить очередного неха и залезать обратно. Синдези, это что, тентакли? Апа, а откуда такие познания у нашего бравого капитана? Нет, я, конечно, слышал, что у Мисата была бурная молодость, но чтобы вот так, сходу, в темноте, на глазок определить тентакль, не ожидал, не ожидал, Синдзи. А вот и Рей проснулась. Немного приподнявшись, она потешно потирала глаза кулачком и осматривалась. А что случилось? Ничего особенного. Я отчетливо услышал грохот из угла комнаты от упавшей челюсти Мисата. А это, Рей указала на тентакли, которые обвили ее тело. Это тентакли. Твои? Да. Хорошо. И, умильно зевнув, легла обратно и тут же сладко засопела. Син. Мисата набрала воздуха в грудь для очередного вопля, но я ее перебил. Тихо ты, ребенка разбудишь. Только вернувшаяся на место челюсть опять направилась в путешествие к ядру планеты. После чего быстро вытолкал Мисата из помещения. Ну и чего орешь посреди ночи? Что? Да ты, вообще понимаешь, что случилось? Мисата смотрела на меня каким-то нездоровым взглядом и тяжело дышала. Не надо волноваться, от этого рога могут начать шелушиться. Какие рога? Тут Мисата проследила за направлением моего взгляда и схватилась за голову, на которой вот буквально только что, после того как телепортировал ей в желудок одно модифицированное зелье, появились аккуратненькие, средней длины рожки они. После того, как она их нащупала, просто-напросто телепортировалась к ближайшему зеркалу, в которое начала осматривать обновку. А тебе идет, Мисата-чан, сделал я комплимент Мисата. Что, надо мной навис демон они в крайней степени бешенства, Даже характерная темно-фиолетовая туманная аура появилась и жутью повеяла. Неужто зелье просроченное оказалось? Оно вроде разработано на основе зелья ух, только вместо ушей и хвоста рожки отращивает, но ауры добавлять не должно. Может, реакция на креветку или пиво, надо будет провести эксперименты. Живо буди Рея и едем к Рицко. Зачем? Что? У тебя тентакли отросли, у меня рога, у Рей неизвестно что, а все из-за тебя. Я тут ни при чем, во всем виноват сыр. Какой сыр? Ты ангела на суши пустил. Мамой клянусь, не делал из ангела суши, то была креветка, она мертва. Ну естественно, из живой креветки суши не приготовить. Мать твоя, Мисата, не береди рану. И голос печальный-печальный, и скупую мужскую слезу выдавить, Суетон мне в помощь, и смахнуть ее, но так, чтобы Мисата заметила. Так, а чего это у нее глаз задергался? А, бля, я по привычке тентакли слезинку смахнул. Синдзи, из спальни вышла Рей, для которой отсутствие моей тушки под боком послужило отличным будильником. Собирайтесь, мы едем к Рицко. Это приказ, пришлось подчиниться, да и как не подчиниться, если интересно посмотреть на морду Акаги. Мисата гнала машину даже быстрее, чем при атаке ангела на город, когда я только сюда попал, так что до института мы добрались в реально рекордные сроки. У лифта мы своей дружной компанией столкнулись с парой техников. Я-то свои тентакли благоразумно убрал, а вот Мисата шапочку надеть не догадалась, чтобы рога прикрыть. В сторону, отпихнув техников, Мисата заскочила в лифт, ну а мы с Рей степенно зашли за ней, а потому разговор техников, которые от греха подальше отошли чуть в сторону от лифта, услышали. Кацураги-сан сегодня злее, чем обычно. Да, прям вылиты они, и кажется, что-то в ней изменилось. Может, прическу сменила? Дальше мы уже не услышали, так как створки лифта закрылись. Мисата-чан, так сэр тут ни при чем, ты просто прическу сменила. Сделал я тонкий намек на то, что рога у нее были всегда, просто до этого их видно не было. Нет, это все из-за тебя. Поконкретнее, пожалуйста, а то вдруг сознаюсь в том, о чем ты даже не подозревала. Гррррррр. Натурально зарычала Мисата, а в этот момент створки лифта открылись, и там оказался Хьюго Макото. Кацураги-сан, начал было Макото, доставая какие-то бумаги из папки. Гррррррр. Простите, сам все улажу. И поспешно свалил. Мисата-чан, вот, это тебе подарок. Я выдал ей тигровый купальник, из натуральной шкуры тигра. Между прочим, за такой любая но не душу бы отдала, и не одну, и стальную дубину с шипами. Из Мисата какая-то неправильная но не, дубину она схватила, а вот купальник проигнорировала. Ну и, конечно же, двери лифта в очередной раз открылись. За ними обнаружился Сигару Эба, которому предстала очень интересная картина. В кабине лифта стоит Мисата со стальной дубиной в руках, ну и с рогами они на голове, рядом Рей с интересом рассматривает тигровый купальник, который я отдал ей на сохранение, ну и скромного меня. Посмотрев на все это, он быстро развернулся на 180 градусов и, бормоча себе под нос, я ничего не видел, быстро свалил. Тем временем мы наконец-то добрались до логова Акаги. Дубину Мисата предусмотрительно оставила перед входом, дабы не травмировать сильно психику подруги. Но пусть не переживает, я с этим справлюсь лучше дубины. Наше появление вызвало просто фурор. Я, конечно же, выпустил тентакли, показывая их во всей красе. Как результат, Акаги подавилась кофе, Майя и Буки грохнулась в обморок, как и еще пара сотрудников. Это что? Акаги, откашлившись, подскочила со своего места и некультурно начала тыкать в меня пальцем. По мнению компетентного и опытного специалиста, это тентакли. Что? Это с каких пор я специалист по тентаклям? Возмущению Мисата не было предела, а Акаги же начала приводить в чувство свою бессменную помощницу. Мисата-чан, это твоя личная жизнь, так что откуда мне знать, с каких именно пор ты стала знатоком тентакли? Нет у меня такой личной жизни. На это заявление я тут же подскочил к Мисата и, положив руку на макушку, начал гладить, конечно же применив воздействие. Прикольный эффект от него, особенно в первый раз, народ так забавно замирает и выпадает из реальности. Ну и всем своим видом выражал: «Ой, бедненькая, давай я тебя пожалею». Дальнейшее стебание Мисата прервала Акаги. В сканер, живо. Рей сразу отправилась к прибору, я тоже. Новое оборудование выглядит дорогим и надежным. Ну попробуем поставить новый рекорд и спалить тут все приборы за 90 секунд, все, ХМ или нет, пусть Мисата помучается. Ладно, спалю только те приборы, в которые нас срисовать будут. А ладно, гулять так гулять, все спалю. Я это сделал. Спалил все оборудование за 89,6 секунды. Вот только Акаги не сдалась, и решила использовать древние и надежные как лом инструменты, ну и данные записывать на бумажку. Так что вместо сканера Акаги вооружилась рулеткой, стетоскопом и прочей фигней, которую направленным импульсом маны не спалить. Пришедшей в сознание Май было дано задание искать дополнительную информацию, я по доброте душевной помог, выдал несколько томов хентайной манги, где фигурировали тентакли. Ну и, наверное, не стоило мне подмешивать грибной настойки в кофе, чтобы скоротать время, ну или стоило не дать Акаги в наглую выпить приготовленный для себя кофе. Хотя после этого обследование прошло веселее. Кроме Май, которая слишком увлеклась чтением, остальные сотрудники удрали, видя очень нездоровый блеск в глазах Акаги, которая загорелась научно проверить, тентакли ли это. Я, конечно же, был всеми тентаклями за, а потому оказал посильную помощь, выделив для Май костюм девочки-волшебницы. Мисата была обряжена в ранее подаренный ей тигровый купальник. Рии так была в своей школьной форме, видимо, по привычке надела. Ну и Акаги со стетоскопом и клизмой. Вот честно, я тут ни при чем, она сама ее для неведомо каких целей где-то откопала, в руках. Именно все это узрел Фуюцуки, когда пришел в логово Акаги после доклада от успевших удрать сотрудников. То, что он увидел, было похоже на что угодно, кроме занятий научной деятельностью. Синдзи-кун, я, конечно, понимаю, что ты уже взрослый самостоятельный человек. Фуюцуки тонко намекал, что все это только на бумаге. Но вот Рей-чан, я говорил Мисата-чан, что Рей тут делать нечего, но она воспользовалась своим служебным положением. Мисата от таких обвинений, а главное от утвердительных кивков Рей, аж задохнулась от возмущения. Акаги вообще сейчас пребывала в неадекватном состоянии, нечего чужое брать, ну а Майя была в предобморочном состоянии. Костюмчик ей достался точная копия из читаемой ей только что манги. И как подобает костюму девочки-волшебницы из хентайной манги, имел чисто символическую юбку, да и вообще соответствовал всем нормам для того, чтобы его поместили на витрину секс-шопа. «У тебя тентакли отросли из-за того, что накормил нас ангелом», — обвинительно ткнула в меня пальцем Мисата.